Глава 5. «Кто вы такие? Как о нас узнали? Вы пришли нас спасти?» Посыпались знакомые уже вопросы. «Мы здесь вместе с Эрмитом Габроном». И Мизельга безотказно действовала на жителей, хотя настороженности не снимала. «Тише, не шумите. Опасность еще не миновала. Раненые среди вас есть? Может, кому-то срочно требуется помощь? Мы друзья Эрмита и прибыли вместе с ним из Академии магии. Меня зовут Таурелия Виллин, а это мой друг Калим Сайрон». «Откуда нам знать, что вы говорите правду?» — раздался дребезжащий старческий голос. «Может, вы обманом проникли в город, чтобы поживиться чужим добром?» «Я не собираюсь ничего доказывать. Мы с Калимом, рискуя жизнями, сутки прорубали сюда проход, пока остальные наши друзья обходили дома и спасали людей». «Зачем прорубать, если с вами Эрмит?» Не унимался подозрительный старикашка. «Магии он бы в два счета разобрал завалы». «А вы считаете, дверь засыпала в результате обвала? В таком случае спешу огорчить. Над нами гнездо мерцинов, которые устроили его на ваших головах. Здание ратуши и другие дома твари засыпали спрессованным камнем, чтобы защитить королеву. Эрмит как раз ищет способ ее уничтожить». «Прекрати брюзжать, Дарфин», осадила говоруна статная женщина с неуловимо знакомыми чертами нашего дикаря. «Эрмит никогда бы не привел сюда недостойных людей, пусть даже они и эльфиры. Меня зовут Велари Габрон, девочка. Расскажи, что происходит наверху? Кто из зельгов выжил? Почему так долго шла помощь?» «Насколько мне известно, входы и выходы на третий уровень запечатаны по приказу Совета Старейшин. В Академию пришла весть, что клан погиб. Однако Эрмит не поверил, что никто не выжил, и решил сам убедиться. Мы пришли с ним, чтобы помочь и поддержать нашего друга в тяжелую минуту. Путь сюда был непростым, уровень заняли крейсы, слизни разных мастей, грибницы и всевозможные жуки. Но самое ужасное, что на месте поселения раскинулся гигантский муравейник. Вместе с мерцинами здесь орудуют габбы. Покидать убежище чрезвычайно опасно». «А что же остальные, кто-то еще уцелел?» «В основном дети и женщины, запертые в подвалах под домами. У большинства давно закончились припасы. Еще день-два, и они бы умерли от голода. К сожалению, попадались и такие убежища, где помощи не дождались. Мы переправляли спасенных в дом тетушки Милдред. Но места там недостаточно. Надеялись, что получится разместить людей в ратуше». «Да, не ожидала, что придется оправдываться и убеждать зельгов не выходить на поверхность. Не для того рисковали жизнями и пробивали проход втайне от мерцинов, чтобы недоверчивый старикашка навел их на убежище. Впрочем, подозрительности поубавилось, стоило ему выйти за пределы комнаты без окон и увидеть плоды деятельности тварей. Остальные согласились вернуться в убежище, а мы пообещали разыскать Эрмита или прислать зельгов из нашей команды». Видно, не зря Габрон не захотел идти через столицу и общаться с советом старейшин. Если советники походили на Дарфина, представляю, как тяжело с ними общаться. Но это уже внутренние дела зельгов, которые нас не касались. Намного важнее победить главного монстра и вывести жителей Габерса в безопасное место. Мы вернулись в дом тетушки Милдред, который уже переполнился людьми. Новость, что мы пробили проход и нашли еще выживших, многих обрадовала. Проблема возникла в другом. Как переправить такое количество народа? Твари не знали отдыха и постоянно патрулировали проходы вблизи гнезда королевы. Отпугиватели ребята так и использовали, когда обходили дома. Но я бы не стала злоупотреблять единственным средством, которое помогало уничтожить мерцинов. Пример Габы доказывал, что твари быстро учатся и адаптируются к изменениям. К счастью, объявился наш пропавший друг вместе с плащом из скорпионьего хитина. «Ты куда исчез? Мы волновались», — обрадовалась возвращению Габрона. «Я осмотрел ратушу, прикинул толщину стенок логова твари и понял, что башня не пробьет толстый купол. Тогда полез на скалу в надежде, что наверху найдется подходящий обломок, который и без магии справится с поставленной задачей». «И как, нашел?» «Угу», — парень кивнул и озадаченно почесал макушку. «Только расположен нарост чуть в стороне. Вот бы вывести тварь под удар, а я бы уже не промахнулся. Там и магии практически не понадобится. Меньше твари привлечет. и в случае обвала главное убежище не пострадает. Я подумаю, как выманить королеву. А ты пока успокой людей, пожалуйста. Ты для них герой и спаситель, тебе поверят и послушаются. А нам еще толпу женщин и детей в ратушу доставить надо. Спасибо, Тай. Без тебя ничего бы не получилось. Дикарь порывисто обнял меня и тут же отпустил, смутившись собственного порыва. Пожалуйста, Эрмит, для того и нужны друзья, чтобы помогать в трудную минуту. Похлопала парня по плечу. Еще 2 дня ушло, чтобы придумать способ и провести зельгов в убежище под ратушей. Для начала мы проверили реакцию мерцинов на разрушение проходов и нарочно обвалили стену в дальней части муравейника. Заслышав грохот, к месту диверсии примчали разведчики. Убедились, что опасности нет, зато имеется дыра в проходе и обломки на полу. Через полчаса к прорехе набежало 2 десятка насекомых, взявшихся выгрызать камни из обломков и крепить их на место. Другие же твари куда-то умчались и вернулись, притащив в лапах липкую субстанцию, которой залили ряд сложенных вместе камней. Проследив, откуда мерцины таскают раствор, мы наткнулись на логово с личинками, выделяющими слизь, необходимую для строительства. Камеру с личинками мерцины защищали не хуже королевы, подобраться невозможно. Зато перехватить работягу, несущего липкую субстанцию, оказалось проще простого. Пристроились за поворотом, выждали появления мерцины и вырубили с одного удара. В момент смерти насекомые выделяли особое вещество, которое сообщало сородичам о несчастье. Поэтому Калим и Немерни сразу паковали муравьишек в пространственные карманы, а уже оттуда вытаскивали слизь. Затем мы замуровали проход, через который твари делали обход вокруг ратуши, и пробили похожий в другом месте. К счастью, задумываться над тем, почему старый путь перекрыли, мерцины не стали. А мы возвели таким способом тайный переход, по которому провели людей в убежище. Внизу организовали действительно надежный бункер с толстыми стенами, перегородками, стопчинами, где размещались отдельные семьи, общим обеденным залом, мыльными и колодцем чистейшей горной воды. Запасов продуктов зельгам хватило бы на полгода, а если выращивать полезные грибы и питательный мох, то значительно дольше. Эрмит встретил там родных. Велари, его мама, успела укрыться вместе с младшими дочерьми, Дэйми и Табби, 5 и 4 лет. Я впервые видела, как дикарь плакал, обнимая девчонок, повисших на его шее. А там еще племянницы с племянниками налетели гурьбой. Так что нашего героя не видно за ними стало. Вирк, Дарин и Энтин купались в женском внимании и обожании. А Дафна получала заслуженное уважение от соклановцев Габрона. К нам тоже относились с почтением. Ребята разболтали о наших приключениях по дороге к Габерсу и не скрывали, чья заслуга в уничтожении большинства тварей. Уже один водопад ставил нас вровень с зельгами, не считая остальных достижений. Только старейшина Дарфин привычно ворчал, что чужакам не место в клане. Однако Эрмит быстро поставил его на место и напомнил, благодаря кому их общие предки возвысились над остальными. Чуть позже состоялся совет, куда вошли жены старейшины и лидеры, к чему мнению люди прислушивались. Дарфин, Эрмит и наша команда. Первым делом решили организационные вопросы, назначив ответственных за приготовление пищи, обустройство вновь прибывших, присмотр за детьми, уборку и так далее. Поскольку Эрмит Габрон оказался единственным воином, то его выбрали военным вождем. Дарфин, как действующий старейшина, стал его советником и хранителем казны. Золото, добытое в шахтах, драгоценные камни и артефакты, принадлежащие клану, лежали в сокровищнице тут же, в ратуше. Собственно, после решения хозяйственных моментов добрались и до вопроса с артефактными серьгами. Для обсуждения остались только мы с Эрмитом, советник, Велари и Милдред, которых выбрали в совет клана вместо мужей. Зельги, прибывшие с нами, тактично удалились, потому что не имели права вмешиваться во внутренние дела другого клана. «Так и знал, что чужаки не просто так сюда заявились», — возмущенно стукнул кулаком по столу Дарфин. «Нет, не может быть и речи, чтобы отдать клановую реликвию». «Серьги нужны не просто так. Прошу дать клятву неразглашения», — обвела присутствующих внимательным взглядом. «Причины, которые привели меня сюда, связаны с личной тайной. Не хочу, чтобы информация об этом распространилась по королевствам раньше срока». Первым принес клятву Эрмит. Он знал, что без серьезного повода я бы не поставила подобного условия. Следом за ним поклялась Велари, потом Милдред, успевшая составить обо мне собственное мнение. У Дарфина не осталось иного выбора, как последовать их примеру. Итак, уважаемые Зельги, вкратце опишу важные моменты, касающиеся не только меня, а после вы зададите вопросы. Для начала представлюсь. Мое имя Таурелия Эркас, и я чистокровная Эльхельс, как показал ритуал проверки, на котором присутствовал представитель Зельдарина Ханг Тинтар. Для Эрмита не прозвучало ничего нового, о чем бы он ни знал или не догадывался. А вот на остальных мой статус произвел впечатление. Затем я рассказала об угрозе, которая пробуждалась в сердце Ирентала, и о той миссии, что вскоре предстоит. Как вы понимаете, завладеть серьгами не прихоть, а жизненная необходимость. Тан Тинтар пообещал, что препятствий этому не будет. Но вмешался случай, который поставил клан Габронов на грань вымирания. «Вы упомянули, Тана, другие артефакты». Прокашлявшись, Дарфин моментально сменил тон и распрямил плечи. «Позвольте взглянуть на них». «Пожалуйста». Высвободила браслет из-под манжеты и достала кулон из-за пазухи. Помедлив, вытащила на свет и древний кинжал. «Настоящие», — благоговейно выдохнул старик. «Несомненно, работа одного мастера. Что ж, ваши серьезные намерения теперь не вызывают сомнений. Вы получите серьги, как только члены клана окажутся в безопасности». «Благодарю. А теперь обсудим план по уничтожению королевы. Есть соображения на этот счет?» «Я вот думаю, какая причина вынудит тварь покинуть безопасное логово?» Эрмит принялся размышлять вслух. «Угроза жизни, пища или что-то еще?» «Пища?» Я задумалась, вновь возвращаясь к земным муравьям. Они разводили тлю, питающуюся соком растений. Тля в процессе пищеварения выделяла сладковатую жидкость, пать. Особая каста муравьев собирала ее в ротовые железы и разносила другим членам колонии. Однако пать — это деликатес. На самом деле муравьи всеядны. И вот вопрос, что для мирцинов является любимым блюдом? Надо кое-что проверить. Я побледнела, вспомнив и об особенностях обустройства муравейника. Помимо гнезд для матки и личинок, существовали помещения для тли, мясные кладовки и зимовальные камеры. Нам ни разу не попадались мирцины, переносящие пищу королеве. Следовательно, в ее логово вел еще один проход, причем из той самой кладовки, где монстры хранили пищу. Мы обследовали нижние уровни логова в поисках выживших и не поднимались выше, потому что там обосновалась основная масса тварей. Но так ли это на самом деле? Калим, не мер, не сэрмит. Нам срочно нужно попасть в проходы, расположенные над логовом королевы. Хорошо, хоть парни не привыкли задавать лишних вопросов. Мы быстро собрались и покинули убежище, пробираясь по ходам мерцинов и избегая встречи с ними. «Объясни, что ищем», — не выдержал Габрон. «Сама точно не знаю, но слова и еде натолкнули на мысль, что мы не видели, чем питается королева. Еще задумайся над тем, что в домах, за исключением убежищ, мы не нашли тел погибших. Должно же хоть что-то остаться». «Думаешь, их перетащили? Но мы уже все здания обошли. Здесь нет ничего подобного». «Уверен? Может, какие-то помещения в городе, расположенные чуть в стороне? Мерцины не выносят резких запахов и не питаются гнилью». «Монстробойня», — сообразил парень. «Там иногда разделывали тварей, которые попадались на охоте. Вымачивали шкуры и избавлялись от отходов, сбрасывая в расщелину». Как оказалось, монстробойню разместили в пещере на окраине поселка, как раз возле канализационного колодца, перекрытого решеткой. Вход в пещеру терялся под скальным козырьком. Не заметишь, пока не подойдешь вплотную. К нему мерцины пристроили укрепленный тоннель, в полумраке, сливающейся со скалами. Толщина глухих стенок внушала уважение. С чего бы тварям так стараться? Подобравшись поближе, мы ощутили приторную вонь разлагающейся падали. Переглянувшись, натянули маски на лица, достали оружие и ринулись вперед. Зрелище, представшее перед нами, было не для слабонервных. Поначалу в глаза бросились скопления раздутых буро-зелёных тварей, похожих на перезрелые арбузы. Возле них над смотрщиками возвышались мерцины, будто выжидали чего-то. Спрятавшись за выступом, мы наблюдали за тем, что за кормушку тут устроили монстры. Мелкие тварюги увеличивались в размерах прямо на глазах, будто раздувались изнутри. В какой-то момент шары достигали максимального размера и отваливались. К ним тут же спешили мерцины, подхватывали разбухшие тушки лапками и уносили в тоннель. Лучше б не видеть, что скрывалось под живыми шарами. Там оказались высушенные до состояния мумии скелеты. Чуть позже рабочие особи оттащили их к колодцу и сбросили вниз. Дождавшись, пока мерцины отвлеклись на переноску местной разновидности тли, мы двинулись дальше и наткнулись на груду тел разной степени разложения. Причем большая часть принадлежала крисам и бугристым бесформенным тушам, которых Эрмит назвал выползнями. Мы уже собирались уйти, потому что от вони слезились глаза и тошнота подкатывала к горлу. Когда расслышали странные звуки, доносящиеся из глубины пещеры. «Что там находится?» — спросила шепотом. «Склады и грибная ферма, скажем так, незаконная». «Почему? Грибы ядовитые? Их нельзя выращивать?» Удивилась, что клан не брезговал контрабандой. «Очень даже съедобные и полезные. Деликатес, который нечасто встретишь на королевском столе», — охотно пояснил Габрон. «Однако монополия на выращивание тубьера принадлежит клану Тибур. А мы обнаружили грибы случайно и подумали, почему бы самим не воспользоваться тем, что растет под боком. Чрезвычайно полезный в рационе продукт». Соблюдая осторожность, мы миновали узкий тоннель искусственного происхождения. Наверное, зельги постарались, создавая видимость, что здесь монстробой не заканчивается. Однако твари расширили проем, ведущий во второе помещение, стены и потолок которого занимала грибница. Проход перегораживала железная решетка с толстыми прутьями, а за ней в повалку лежали изможденные зельги. У входа добровольные пленники устроили отхожее место, так что мы остановились чуть поодаль, чтобы не вляпаться. «Эй, есть кто живой?» — позвал Эрмит, не скрывая радости. «Не надоело прохлаждаться? Может, для разнообразия поможете с тварями разделаться?» «Опять глюки», — пробурчал кто-то недовольным хриплым голосом. «Я же говорил, надышимся трупным ядом. И сдохнем быстрее, чем сюда монстры доберутся. Дядька Тойн, сам ты глюк. Мы тебя уже похоронить успели». Друг шмыгнул носом. «Марти, хоть ты ему скажи». «Эрмит, ты что ли?» Один из зельгов приподнялся и посмотрел на нас, подслеповато щурясь. «А кто это с тобой?» «Друзья из Академии. Собирайтесь. Пора выбираться отсюда». Шатаясь от слабости, на ноги поднялся моложавый зельг и нетвердой походкой приблизился к нам, чтобы открыть решетку и запустить внутрь. «Пожрать нет ничего», — жалобно поинтересовался он. «На грибы эти смотреть уже не могу». «Сухари, вяленое мясо», — озвучило содержимое походного мешка. «Но прежде восстанавливающего зелья выпейте. Сколько вы уже тут без воды и нормальной пищи?» Почти 3 недели протянули мужчины, питаясь грибами и собирая влагу со стен. В сыром виде тубьеры не употребляли в пищу. Их использовали как приправу к различным блюдам. Да и сколько тех грибов надо, чтобы прокормить 2 десятка взрослых мужчин? Мы обошли каждого, вливая эликсиры и давая напиться воды. Затем раздали по кусочку вяленого мяса и сухарику. После голодания нельзя наедаться, чтобы не сделать хуже. «Дядька Тойн, отец, он не с вами». Эрмид вглядывался в изможденные заросшие лица соклановцев и не находил ответа. «Прости, сынок, но Рилана больше нет. Вступил в неравный бой и дал нам время, чтобы укрыться здесь, а сам погиб», — сообщил печальную весть мужчина. «Мне жаль». Я подошла к осунувшемуся другу и взяла его за руку. «Думаю, он бы тобой гордился. Мы обязательно воздадим почести погибшим, но сначала позаботимся о живых. Эти люди — костяк клана, верные друзья и соратники. Ты не будешь один. Вот увидишь», — Клан возродится и станет еще сильнее, чем прежде. Спасибо, Тай. Твоя поддержка много для меня значит. Это ты заставила усомниться в том, что клана больше нет. Ты отправилась со мной, зная, что уровень кишит монстрами. Ты бесстрашно преодолела водопад и сразилась с крейсами. Ты нашла способ убить Габбу, обманула мерцинов. Ты догадалась привести нас сюда и спасти выживших. Я перед тобой в неоплатном долгу, искупить который не хватит жизни. Отныне у тебя нет более верного союзника, чем клан Габронов. Ты можешь рассчитывать на мою помощь в том нелегком походе, что тебе предстоит. Эрмит, не знаю, что и сказать. Растерялась после такой пылкой речи. Ты знаешь, у меня был собственный интерес, чтобы прийти сюда. Больше благодарности не нужно. Нет никакого долга. Я буду рада, если мы и дальше останемся друзьями. Сынок, не будь дурнем. Хватай девчонку в охапку и беги в ближайший храм Зелиара, — посоветовал Тоин. Она хоть и остроухая, но говорит правильные вещи. Если даже часть из того, что я услышал, правда, лучшей жены тебе не найти. Остальные зельги, греющие уши нашим разговором, одобрительно загудели, а у меня щеки запунцовили от смущения. Эрмит — замечательный парень и друг, но я не видела его рядом с собой как пару. И он это понимал, к счастью. «Нет, дядька Тоин, насильно мил не будешь. Мне хватит и дружбы Таурели, которой я очень дорожу». «Спасибо, Эрмит», — улыбнулась парню с благодарностью. Мужчины слишком долго сидели в замкнутом пространстве и не пожелали задерживаться в пещере ни на мгновение. Едва только оклемались и почувствовали прилив сил после выпитого зелья, как тут же засобирались на выход. Пришлось сдерживать порывы и объяснять, что обстановка снаружи крайне опасная. Прямые столкновения с тварями приведут к конфликту. Королева натравит не пару десятков, а пару тысяч мерцинов, от которых мы уже не отобьемся без потерь. Если с детьми и женщинами мы осторожничали, чтобы те не попались на глаза тварям, то с воинами клана переживали больше, чтобы они не накинулись на мерцинов, пылая жаждой отмщения. Нарочно даже пустились в обход, соблюдая тишину и осторожность. Да и зельгам полезно было посмотреть на масштабы бедствия и осознать, что нельзя действовать нахрапом. Наше возвращение с воинами клана вызвало бурю слез и радости. Женщины отчаялись увидеть родных и столько времени терзались в неведении относительно их судьбы, что теперь не сдерживали эмоций. А Эрмиту еще предстояло сказать матери и сестрам, что отца больше нет. В такой момент я почувствовала себя лишней и невольно вспомнила своих близких. Нет, не из прошлой жизни. Там у Ларисы осталась только дочь, которая о матери ничего не знала. Я думала о Тебансуре и Шалсее, о Наурчике и его жене Айке, о ребятах из школы. Как они там справлялись? С какими монстрами столкнулись? Живы ли, здоровы? А еще скучала по Глирхам и малышке Рии. Ей необходимо сытно питаться, чтобы подрасти и обзавестись острыми колючками на шерсти. Долго сидеть и горевать на одном месте я не привыкла, поэтому подала знак телохранителям, и мы тихонько покинули убежище. Мне не давал покоя тот укрепленный проход и шарообразные твари, которых утаскивали мерцины по мере наполнения. Нимы и Нел я отправила в дозор, чтобы присматривали за входами в убежище, а заодно наблюдали за передвижением тварей, их повадками. В учебниках по монстрологии даны скудные описания подземных обитателей, так что любые наши сведения пригодятся будущим поколениям. Вернувшись к злополучной пещере, откуда недавно вывели пленников, мы с Калимом углубились в тоннель. Я закуталась в плащ, маскирующий от внимания хищников, а Калима защищал костюм из хитина хорба. Как же вовремя я успела его сделать. Навстречу мерцины попадались редко. Очевидно, выполнили миссию по переноске гигантской тли и снова следили за тем, чтобы тварюшки наелись. Даже думать не хотелось, чем эта буро-зеленая дрянь питалась. Тоннель заканчивался обширной камерой, где повсюду валялись живые шарики. Вход охраняли мерцины-воины с крупными жвалами и лапами с мощными резцами. Всего десяток тварей, которые не замечали нас в упор. Вернее, глазами видели и усиленно шевелили усиками, но не распознавали, кто перед ними — друзья, враги или пища. Воспользовавшись замешательством, мы приблизились и отправили трофеи в пространственное хранилище. Расчистив путь, смело зашли в камеру с шарообразными падальщиками. Вблизи они выглядели мерзко. Белёсые лапки с загнутыми коготочками, вместо пасти хоботок с присосками, маленькие глазки и жесткий позвоночник, выпирающий вдоль спинки и умеющий растягиваться вместе с телом. Что ж, парочку особей прихватило для изучения. А остальных пока не трогала. Успеем еще уничтожить. Из камеры имелось еще два выхода. Один узкий, как раз для рабочих мерцинов, а второй широкий для крупного существа. Уж не королева приходила сюда кормиться. Предположение подтвердилось, когда перед нами раскинулась просторная камера, внутри которой лежала неповоротливая туша с непомерно огромным вытянутым брюшком. Проход располагался высоко над полом, а стенки поблескивали в полумраке, будто стеклянные. Приглядевшись, я поняла, что твари использовали крылья королевы, которые та сбросила за ненадобностью. Однако немалый размер матки ничуть не помешал бы ей быстро двигаться и управлять мерцинами. А в этот проход тварь запросто пролезет, когда отложит яйца и уменьшит брюшко. Собственно, это скоро случится, после чего королева наверняка проголодается. Ее даже выманивать не придется. Надо только Эрмита предупредить, чтобы был наготове. «Калим», — позвала брата, обдумывая пришедшую мысль. «То, как легко мы проникли в кормушку, не означает, что так же получится в следующий раз. Возвращаясь в убежище и передай Эрмиту, чтобы срочно отправлялся к тому скальному наросту, который он намеревался скинуть на муравейник. А ты, я не оставлю тебя одну», — возмущенно зажестикулировал телохранитель. «Что мне сделается? Я не буду рисковать. Поверь, у меня для этого имеется серьезная причина». Подробно рассказала идею относительно кормления твари и воспроизведения потомства. «У меня при себе еда, оружие и зелье. Защитный артефакт не позволит причинить вред, зато я завершу начатое, если Эрмит не убьет тварь с первого раза. Скажи Габрону, чтобы временно замуровал подходы к убежищу. Впрочем, я напишу записку, так будет вернее. А ты подтвердишь, что мы нашли обходной путь к логову королевы. Думаю, 2 часов хватит на подготовку. А за это время ты успеешь вернуться. У меня при себе поглотитель, который уничтожит любого монстра». Наблюдательный пункт я устроила сбоку от прохода, через который приползала королева. На высоте человеческого роста в каменной кладке вырезала нишу, где расположилась с комфортом, и наблюдала за происходящим внизу. Пока было время, оборудовала ловушки над тем проходом, где дежурили мерцины-воины. Нарочно расковыряла стену поблизости, чтобы ребята непременно обратили на нее внимание и сами не попались. Однако королева заявилась в кормушку раньше, чем я предполагала. Более того, тварь подкралась так бесшумно, что заметила ее только, когда наткнулась на громадную морду с 2 фасеточными глазами, в которых многократно отражалась моя хрупкая, застывшая в неосторожном движении фигура.